Полет прошел без эксцессов. За 3 часа, тренируясь в магии жизни, я смог взломать внутреннюю защиту разума пилота и с интересом покопался в ее сознании. Честно говоря, мне оно не понравилось. Эта педофилка хотела меня и сейчас, сдвинув крепко колени, представляла меня голым. Вот уж не думал, что у меня такой большой размер, и я способен на такие извращения. Ради интереса я ушел в глубины ее памяти, пытаясь понять, когда она свернула с проторенной дорожки и запала на пацанов, которые вступают в пору половой зрелости. Оказалось, ее соблазнил в 20-летнем возрасте кузен во время каникул на море. Училась она в то время в военной академии на офицеры флота. Причем не здесь, а в республике. Среди других государств академия очень ценилась. Братику было 14, и он явно знал, что делать. Было видно, что сестра у него не первая. Это был первый случай, но девушка его запомнила навсегда. Второй уже был по ее инициативе, она соблазнила мальчишку соседа, потом еще одного, еще, и пошло. К моменту, когда ее темная сторона выяснилась соответствующими службами, она уже была опытным офицером с боевым опытом, капитаном легкого крейсера. Ей пришлось бежать из республики, и она села здесь, во плоти всех извращенцев, организовав на свои куцы и средства, которые успела снять со счетов, небольшую службу доставки из 3 челноков и грузового бота. Одним судном управляла она сама, на других работали наемные рабочие. Решение сбежать именно сюда было у нее осознанным. Герцогство, конечно, тянулось, пытаясь стать цивилизованным государством, но рабство здесь было разрешено законом. Так что в небольшом домике на Андоре у этой педофилки проживали 2 раба-мальчишки. Один уже повзрослел, она планировала продать его, чтобы купить помоложе, а второй пока был ее любимчиком. Когда она уже перешла в мыслях на секс втроем, ее жарили со всех сторон. Мне надоело видеть себя в подобной групповухе, и я вырубил ее импульсом. Дальше просто. Быстро собрал оборудование скачивания памяти и надел ей на голову. Терять такие знания и опыт не хотелось. Она была пилотом 1-го класса и опытным капитаном, имеющим боевые награды. Я собирался в скором времени приобрести судно или боевой корабль, что на Андоре было проще всего, так что подобные знания мне были необходимы. Стив с этим помочь не мог, он был пилотом-самоучкой, а тут профи, реальный, хотя и со свернутыми мозгами, желаниями и инстинктами. Скачивание памяти заняло чуть больше 15 минут, после чего я снял оборудование и сел обратно в кресло, будто ничего не произошло. Пилот через пару секунд очнулась и, как ни в чем не бывало, вернулась к управлению, с удивлением осматриваясь. Челнок, пока она была без сознания, заметно приблизился к планете. Хорошо еще на нашем маршруте никого не было, хотя судов в системе хватало. Их здесь около 1000 было, даже, кажется, больше. Высадили меня не на планете, хотя я велел везти в столицу, где и находился самый знаменитый на этом крае вселенной аукцион и рынок рабов. Оказалось, я должен пройти процедуру регистрации общения с офицером патрульных сил. Регистрация? Понятно. Но зачем мне беседа с офицером? А Стиви будут расспрашивать? Ну-ну. Челнок, проткнув носом невидимую силовую пленку, оказался на летной палубе орбитального терминала, где спокойно, без скафандра, входили люди. Как только судно встало на опоры, пилот оглянулся и холодно сказал: «Прибыли». Теперь женщина не смотрела на меня, как на добычу и любимую, но недосягаемую игрушку. Я ей уже был неинтересен. Ну да, было дело. Я покопался у нее в мозгах и изменил ее мироощущение. Теперь она балдела от брутальных самцов, покрытых по всему телу волосяным покровом, тупых, но очень сильных и неутомимых. В общем, сделал ее обычной женщиной. Благодарности не надо, это ей моя месть за клип с моим участием в ее фантазиях. Пусть переквалифицируется в натуралку. Подхватив баул, я вышел из челнока через открытую шлюзовую и попал в руки местного чиновника. «Доброго вам вечера, молодой человек. Надо сказать, ваше появление вызвало фурор в патрульных силах. Некоторые патрульные суда до сих пор не вернулись, уйдя в погоню за вашим капитаном». «Он не мой капитан, просто подвез». «Пусть будет так. Давайте отойдем и поговорим на чистоту. Вы еще ребенок и без сопровождения находиться здесь не можете. У вас есть родственники или опекун, родители?» «Ни того, ни другого, я привык сам заботиться о себе. Есть проблемы?» — угрюмо спросил я чиновника, когда мы подошли к служебной пассажирской платформе и заняли посадочные места. «Вы должны понимать, что до 16 лет обязаны находиться в специальных детских учреждениях», — бросил он на меня косой взгляд, не отвлекаясь от управления платформой. «Вам надо, вы находитесь, а у меня дела. Это все? Проводите регистрацию или что там у вас, и разойдемся с миром». «Существует закон», — вздохнул тот. «Это так», — согласился я и тихо добавил. «Но магия выше закона». Вскрыть защиту у чиновника мне ничего не стоило. Он действительно решил сдать меня в приют после беседы с офицером патруля, согласно служебной инструкции. Да его для этого за мной и направили. Пришлось вмешаться в его планы и доработать свое появление, удалив некоторые участки воспоминаний. Теперь чиновник был уверен, что я был не один, у меня есть опекун из местных, что он сразу внес в общую базу. Более того, после беседы с офицером, а это нужно пройти, я собирался покопаться у того в мозгах, чиновник отвезет меня туда, куда я хочу. Решив эту проблему, я расслабленно откинулся на спинку кресла, а чиновник, тряхнув головой, у него появились новые воспоминания, прибавил скорости. По прибытии в местное представительство патрульных сил, здесь на терминале только оно было, сами патрульные базировались на военной базе. От входа ко мне направился солдат с нашивками сержанта и со знакомым прибором в руке. Тем, которым определяют эмпатов, то есть одаренных. Пока он шагал эти 4 метра до платформы, где мы сидели, я успел бросить на прибор плетение снятия слепка, потом отсмотрел его истинным зрением и, направив мысленный импульс усиленной маной, сжег пару схем. Теперь прибор на всех показывал отрицательный результат сканирования, даже на эмпатах. Так и оказалось, проверка прошла спокойно, и мы направились в представительство. Офицер, который допрашивал меня в присутствии чиновника, очень интересовался Стивом. «Откуда я прибыл?» – он спросил вскользь, просто поставив метку в документах. Похоже, Стив был прав, его искали серьезно. Природную защиту лейтенанта я тоже вскрыл, причем быстро, заметно набираясь в этом деле опыта и сноровки, и убедился в своих предположениях. За голову Стива давали 100 тысяч кредов. Даже частные охотники за головами присоединились. И то, что капитана еще не поймали, обуславливалось тем, что он слишком быстро перемещался, ему просто везло. Наконец, опрос был закончен, и мы покинули патрульных. Чиновник довез меня до центра этого пассажирского терминала и высадил у одного из кафе рядом с залами ожидания. Здесь рядом была диспетчерская, так что я мог надеяться пообщаться со знакомым Эго, оператором с топливного терминала. На мой запрос местный диспетчер ответил быстро. Как оказалось, Эго его уже предупредил обо мне. Выяснив, где я нахожусь, тот велел ждать на месте. Пока диспетчер не был, я сделал заказ, решив поужинать. Время сейчас было позднего вечера. Блюда оказались искусственного происхождения, то есть из пищевого синтезатора, поэтому я не стал делать их слепки, надеясь в скором времени переключиться на натуральную еду. Правда, это тоже пошло хорошо, и не скажешь, что все сделано из порошка и специальной жидкости. Если вспомнить, как мы питались один из дней полета, это нектар, пища богов. Пока было время, я анализировал новости, которые узнал за последние несколько часов. От чиновника многого добиться не удалось, только то, чтобы их служба отстала от меня. А вот офицер, допущенный к важной информации, дал мне кое-какую наводку. Нужный мне рейдер находился здесь, на Андоре. Вот только меня озадачила новость, что он выставлен на продажу. Что все это значит? Лейтенант ничего об этом не знал, просто прочитал в сводках, но в них ничего не было сказано о 200 детей-эмпатов. Я был рад, что получил первые сведения, и хотя они были пока не обнадеживающие, главное, я стал на след, и являлся им тот самый рейдер. Я заканчивал есть, ужин растянулся, потому что я часто замирал, обдумывая ту или иную мысль, когда пришел нужный мне человек. Это был парень тех же лет, что и Эго, но не в служебной униформе, а в обычной, повседневной одежде. Как оказалось, парень был не на дежурстве, выходной у него сегодня. Звали его Стив Белони. Мы поздоровались, он сделал заказ, и, обсудив стоимость услуг, мы перешли к делу. С помощью наручного коммуникатора и планшета тот выходил в сеть диспетчеров и делал запросы. Работали мы так в течение часа, после чего, получив необходимую плату, Белони свернул оборудование и ушел. Отработал он на все 100. Я же остался сидеть за столиком, думая, что делать дальше. Вздохнув, я встал и покинул кафе, нужно было найти гостиницу и устроиться на ночь. В столице под терминалом, который висел на орбите, было то же самое время, ночь, поэтому спускаться я решил завтра утром. Гостиницу долго искать не пришлось. Я прошел 300 метров и вошел в фойе. Портье немного удивился, что я без сопровождения, но 10-кредовая банкнота решила все дело, и меня заселили в люксе. После душа, лежа обнаженным в кровати и закинув руки за голову, я прикидывал, как использовать полученные сведения. По рейдеру удалось выяснить вот что. Он был пригнан сюда кораблем наемников, тех же официальных пиратов. Судно было в довольно жалком состоянии и требовало серьезного ремонта. Легкий ремонт был проведен, отчего рейдер и выставлялся на продажу по довольно низкой цене. В него нужно еще было вкладывать и вкладывать. По официальной версии, рейдер-наемники обнаружили дрейфующим в обычном космосе, не подающим ни сигнала бедствия, ничего другого. В принципе, все пираты так говорят, когда приводят приз. Но в данном случае была подтверждающая съемка. Судно было пусто. Более того, просмотрев кадры, я криво усмехнулся. На переборках были знакомые округлые отверстия от фаерболов. Похоже, ребята пришли в себя и огорчились, что попали в плен. Потом огорчили и захватчиков. Судя по координатам, рейдер был найден не так уж далеко от Андорры, в 2 днях лета под варп-двигателем. Видимо, пираты направлялись сюда. Вот другие сведения меня даже порадовали. Все-таки была партия детей эмпатов, что выставлялась на торги. Правда, продажа закончилась 3 дня назад, но известно, чей торговый дом вел аукцион, и была реальная надежда, что я узнаю данные покупателя и верну своих учеников. То, что там были в основном малыши, мне было известно. Вместе с рейдером продавалось много имущества, найденного на борту. По фото лотов я опознал в них большую часть своих вещей, простых и магических, понятное дело, поэтому решил забрать все обратно. Забрать и не выкупить, мое это все. Но, естественно, всем этим я займусь завтра, а не сегодня. Настораживало, что вещи были на рейдере. Если бы ученики отбились и захватили другое судно, они забрали бы наше имущество. Что же на борту в действительности происходило? Вспомнив о кристалле, где была запись памяти с той извращенкой, на данный момент бывшей, я подскочил и бросился к баулу. Пока есть время, нужно получить и усвоить знания космолетчика, хотя бы основные, пилота, навигатора и капитана. Следующие 3 часа я активно работал. Сформировал на 3 кристаллах знания по 3 профессиям космолетчика, но прошел обучение на 2 из них. 3-й за 1 день уже не потянул, а вот дней через 5-6 можно будет. Выбрал я знания капитана и навигатора, оставив пилота на потом. Если мне эти знания пригодятся, то пилотировать умели и навигатор, и капитан. Просто пилот 1-го класса – это пилот 1-го класса, и другим специалистам его никак не переплюнуть. Вот так. Ну а потом я уснул, поставив будильник на планшете на 9 утра. Посплю на 2 часа подольше, чем привык. На планету спускались с помощью орбитальных лифтов и немалых судов. Им я и воспользовался, чтобы оказаться внизу. Покинув терминал и лифт, я направился к стоянке такси. С машинами были проблемы, пришлось даже одного толстяка с разворота приласкать ногой в солнечное сплетение, когда он пытался оттереть меня от подъехавшего свободного такси. Забравшись в салон, я сообщил адрес. Это был рынок, лот из моих вещей находился там. Конечно, нужно было сразу рвануть за своими учениками, я за них ответственен, но после их освобождения не думаю, что у меня будет возможность забрать вещи, вооружение и другое имущество. В тот момент лучше всего будет сразу свалить как можно дальше от Андорры, предварительно подготовив для этого средства эвакуации. Я подумывал купить или угнать корабль, причем боевой. Гражданские лоханки меня не впечатляли. А здесь на Андорре вполне приличный, я бы даже сказал, огромный корабельный рынок. Только вот находился он не на планете, на ней только продажи шли, а у 2-го из 3 ее спутников. И именно там и была стоянка продаваемых судов и боевых кораблей. Знания капитана и навигатора уже освоились, так что в этом деле я теперь очень хорошо разбирался и знал, что нужно брать под мои планы. Лучше всего подходил для этого фрегат, средний или большой. Лучше постройки империи Арафан, но что попадется, то и возьмем. Наемники, которые взяли рейдер, сдали все вещи своему торговому партнеру на Андорре. Именно он продавал все, что они добывали, именно к нему я и держал путь. Добрались спокойно, склады и торговые павильоны рынка находились в 40 километрах от столицы. Вся площадь вокруг до самой окраины города, и был этот самый рынок. Только аукционы проводились уже в центре столицы, в зданиях торговых домов. Один из них меня и заинтересовал. Именно там лотами выставлялись на продажу мои ученики. Я не знал, сколько их точно, но надеялся, что чем больше, тем лучше. У меня малышей почти 1000 было. Кстати, я не знал, кто привез на планету малышей, но точно не те наемники, которые привели сюда рейдер. Малыши появились на планете на 5 дней раньше, значит, этого неизвестного, что привез их сюда, мне требовалось отыскать в любом случае. Проблем с возвращением имущества не возникло. Я чувствовал, что стал сильнее в магии жизни, тем более у местных вообще защиты никакой не было. Поэтому, взяв 2 продавцов и хозяина магазина под полный контроль, и пока они сидели в стороне, глядя перед собой пустыми глазами, я прибрал не только то, что было мое, но и в качестве компенсации другие трофеи, включая 6 планетарных катеров, 3 флайера, 1 челнок и другое имущество. Пришлось разворачивать в стороне возвращенный баул. Он у меня в пространственной сумке находился. Ту я нашел среди барахла, еле откопал. И загонять эту технику и другие трофеи туда. Не сам занимался, местных напряг, которых я продолжал держать под контролем. После этого я свернулся, пока не набежали любопытные, пытаясь понять, что это возвышается над ангарами, вложил всем 3 ложную память, мол, их ограбили неизвестные в масках, и покинул этот район рынка. Честно говоря, выставляемый товар меня поражал, и была бы возможность, я не покинул бы Андорру, пока не почистил бы весь рынок. Просто забрал бы, не платя. Маги, если не хотят, не платят. Я не хотел. Злость бурлила во мне к местным, они посмели продавать и покупать моих учеников. Пока я вел себя неприметно, но уж когда выйду на финишную прямую, то развернусь, чтобы навсегда запомнили. Злой маг, страшный маг. Дальше мой путь лежал в центр столицы, к торговому дому Айзина. Именно они продали детей эмпатов. На такси я добрался достаточно быстро, но все же решил не торопиться. Время было обеденное, в центре в основном элитные рестораны, поэтому, осмотревшись и привычно поправив баул, я направился к ближайшему. Встретили меня нормально, не удивились и не спрашивали, есть ли сопровождающие. Только выслушали перечень заказа, подсказывая, что самое лучшее и, соответственно, дорогое. Я заказал практически все их блюда из меню и стал ждать, приготовившись к дегустации. Но сначала сниму слепки со всех блюд. Те, что понравятся, оставлю. Да и, в принципе, все оставлю, мало ли. Мне пришлось перейти за более широкий стол, так как заказы на малом не помещались. Как бы то ни было, я наелся так, что с трудом встал из-за стола. Все реально было вкусно, и я просто не мог оторваться. Ну и снял слепки буквально со всего, даже со столовых приборов и самого стола. Из-за переедания мне пришлось 2 часа гулять по ближайшему парку, чтобы обед провалился, и я не напоминал увольня. Перед боем не наедаются, а тут, когда я почувствовал первый аромат блюда, выносимого в зал официантом, просто не мог остановиться, забыв об этом правиле, написанном кровью. Повара в этом ресторане – чудо. Тот, кто несколько недель провел на однообразной безвкусной пище, меня поймет. Дорвался, как говорится. Убедившись, что пришел в норму, я направился к крупному комплексу зданий, принадлежавшему нужному мне дому. Все, настала пора узнать, где мои ученики. Но если только узнаю, что им сделали что-то плохое, море крови будет, да я всю эту планету на куски разнесу. Насвистывая, мне это помогает снять внутреннее напряжение, я дисциплинированно в положенном месте перешел проезжую часть и, пройдя по тротуару порядка 500 метров, остановился у крыльца старого, лет 600 ему точно, двухэтажного здания, выстроенного буквой «П». Вот в середине правой ножки со стороны улицы я и стоял, разглядывая массивные каменные ступени, деревянные массивные двери с бронзовыми или под бронзу витыми ручками. У дверей стоял швейцар, но не в ливрее, тут до этого, похоже, еще не дошли из-за узости ума, а в обычном служебном костюме. Как тут подобную прислугу называют, не знаю, просто швейцар для меня есть швейцар, ну или привратник. Легко взбежав по ступенькам, я остановился, чуть не уткнувшись в грудь швейцара, который успел перегородить мне дорогу. «Кому?» – прогудел он. «К старшому. По записи?» «Я его эту запись съесть заставлю. Пшел с дороги». Тот попытался сгрести меня за воротник комбеза, но я успел отпрыгнуть в сторону, показал на него указательным пальцем правой руки и этой же рукой громко щелкнул пальцами. Реакция последовала незамедлительно. Того охватило пламя, и он, дико закричав, упал на каменное крыльцо, катаясь и пытаясь сбить пламя. «Ага, умник. Это необычное пламя. Его, кроме меня, может убрать только другой маг». Обойдя еще кричащий кусок прожаренного мяса, морщась от вони, я открыл дверь и вошел в фойе. Вдруг завыла сигнализация, и чей-то голос в настенных динамиках просил срочно покинуть здание по запасным выходам. Для меня время понеслось вскачь. Я с места рванулся вперед, вбегая в коридор. Потолочная турель пыталась меня подстрелить, но я ушел в сторону и, пробежав по стене до потолка, уничтожил ее саблями, после чего рванул дальше. Выскочившая из двери женщина после моего паса в ее сторону также вспыхнула огнем. На бегу, убрав сабли за спину, я то и дело делал пассы обеими руками, отчего у меня за спиной оставались живые, дико кричащие факелы. Вот она, месть. Не нужно им было связываться с продажами моих учеников. «Я вас, уроды, научу меня бояться и ссаться от одной мысли подойти к моим ученикам», — бешено заорал я, и, закончив чистить первый этаж, на котором было около сотни сотрудников, сейчас превращающихся в горки пепла, рванул на второй. Убить меня пытались постоянно, охранников в этом здании было множество. Они носили цвета дома и были хорошо вооружены и защищены, трое так вообще в штурмовых скафах. Так в этих скафах и сгорели, те снаружи целыми остались, а внутри вместе с телами полностью выгорели. На втором этаже было легче, народу меньше, они вниз успели спуститься прямо ко мне в руки, но охраны тоже хватало. Остановить они меня не могли, огненный доспех, защита высшего уровня, что я сплел машинально во время боя и накинул на себя, могла выдержать ядерный взрыв, что ему местные пуколки. Где находился старший, я прекрасно знал, повесил глаз над столицей, тот отслеживал всех, кто был в здании. Вот по скоплению телохранителей начальника я и определил его кабинет. Кстати, оттуда был лифт, что вел в подземный этаж, именно там спаслись немногие служащие, которым выпал такой шанс, но я заблокировал его. В огненном доспехе для меня стен не существовало, поэтому, пробегая мимо лестничного пролета на первом этаже, я просто проломил метровой толщины каменную кладку и уничтожил шахту. А на втором этаже, добравшись до кабинета главы дома, столкнулся с двумя штурмовыми дроидами, которые незамедлительно открыли огонь. Меня это насмешило. Огненный доспех так только подзаряжался от того, что по нему били все равно чем. Подскочив сначала к одному дроиду, а потом к другому, я просто разорвал их голыми руками. В доспехе мои силы повышались в десятки раз. В прошлой жизни я недолго мог использовать доспехи, энергоемкие они, мана быстро кончалась, если, конечно, накопитель на этот случай запасено не было. Но с тем даром, что был у меня сейчас, особых проблем с тратами я не ощущал. Проигнорировав двустворчатые роскошные, явно дорогие двери, я проломил стену и вошел в кабинет главы дома. Телохранитель, стоявший у проема лифта, створки были открыты, но самой кабины не было, незамедлительно открыли по мне огонь из ручного оружия. Огонь же свалился и на них. Перешагнув через горки пепла, концентрацию потерял, слишком много маны в заклинание влил. Я подошел к шахте и заглянул вниз. Там был завал. Хмыкнув, я отошел в сторону и скользящим шагом, подойдя к противоположной стене кабинета, ударом кулака разрушил замаскированную панель. «Выходи, мерзкая тварь!» – прогудел я, глядя на съежившуюся в нише главу. Тот приказ выполнил. Окинув разрушение в своем кабинете, он поморщился, занял свое кресло, положил обе руки на стол, расправил плечи и твердо посмотрел на меня. В своих пенатах он явно хотел чувствовать себя уверенно. Отключив доспех, с удовольствием наблюдая за мимикой главы, хотя тот и старался прятать чувства, я подошел к столу и присел на его край, положив на колени баул. В это время последний язык пламени нехотя скользнул из-под рукава комбеза, и я теперь напоминал со стороны необъятого перевитыми огненными лентами демона с пылающими ярко-красными глазами, которого практически невозможно убить, а самого обычного мальчишку. Глава видел, как паренек достал из кармана комбеза планшет, посмотрел на него и промурлыкал. Полторы минуты от крыльца до кабинета. Плохо, очень плохо, тренироваться надо. «Как вы объясните все это?» – спросил глава, на удивление быстро придя в себя. Сильная личность, по поведению было видно. «А что-то не так?» – с невинным видом огляделся я. «По-моему, работа не закончена, я издание хочу уничтожить». «Чем же мы вас так прогневили?» «Ну как же, господин хороший, не прогневать-то меня? Представляете, отправился я на прогулку, возвращаюсь, учеников у меня нет. Похитили, пока я отсутствовал. 240 детей одаренных, вы их эмпатами называете, и 40 взрослых мужчин, охрана. Я узнал, что это сделали пираты с рейдером Молк. Нашел его тут у вас, на корабельном отстойнике. Так их нет, а моих учеников младшей возрастной группы продали как скот через ваш дом. Я зол. Я очень зол. Уничтожив ваш дом, я займусь столицей. Уничтожив столицу, займусь планетой. Уничтожив планету, займусь герцогством. Мне продолжать?» «Что вы хотите? Продажа прошла официально, продавец получил все, что хотел». «Мне плевать, что у вас все по закону. Мы одаренные, мы маги, мы выше закона, вам все ясно? Сейчас я хочу узнать, кто вам передал моих учеников на продажу, кто их купил. У вас меньше минуты, время пошло». Отреагировал тот мгновенно. Включил настольный комп и уже через несколько секунд сообщил первые данные. Оказалось, что 23 малышей привез другой пират, старый друг капитана Смолка. Причем, по его словам, он получил их в качестве платы по старому долгу. Должен получить 26, но после долгих торгов ему досталось только эти. Пират сразу вылетел на Андору и выставил товар на аукцион. Что было дальше с Молком, он не знал. Встретились они на окраинной планете герцогства, на Пиоле, славившейся своими болотами и рыбными промыслами. Пират, давно искавший должника и, наконец, случайно с ним встретившийся, был удивлен, что с ним честно расплатились, а должны ему были очень солидную сумму, как стоимость 3 боевых крейсеров последнего поколения. «Это все?» — спросил я, записав на планшет все, что мне сообщил глава, даже перекачал все архивы памяти из его компа. «Все как есть, 2 детей купил наместник Андоры, где они, не знаю, остальных выкупили посольству разных стран. Думаю, их уже вывезли с Андоры». «Просто блеск!» – разозлился я. «Мне что, из-за вас, уродов, теперь по всему космосу за учениками гоняться? Я их учитель, я за них в ответе. Волос с их головы упадет, всех уничтожу, твари!» Последний я крикнул, когда мои кулаки объяли ленты пламени. Это были перчатки доспеха, ими я и грохнул по столешнице, разнося ее в щепы. Успех от применения силы был налицо. Глава упал на пол и закрыл голову руками, подвывая от ужаса. Напугал я его как следует, как и планировал. Обойдя обломки стола, я навис над головой, меня снова закрывал полностью огненный доспех. «Я заплачу, я заплачу, я заплачу, я возмещу!» Расслышал я через испуганный скулёж прерывистое бормотание. «Чё ты там говоришь?» – заинтересовался я. «Чем ты мне там возместишь?» «Я заплачу!» – прохрипел тот, пытаясь пальцами разорвать удавку воротника. «Не интересует!» – ответил я, но глава сразу поднял голову. Он явственно услышал в моем тоне интерес и желание нажиться на нем. «Я смогу предложить то, что вас интересует, если вы намекнете, что вы хотите получить. Сколько вашему дому принадлежит боевых кораблей и судов? Переделки под рейдеры тоже интересуют. Техническое обеспечение, мобильные ремонтные доки. Все есть», — закивал тот. «Что именно вы хотите?» «Все». На главу было жалко смотреть, но он быстро пришел в себя. Все-таки жизнь покупает, а это куда ценнее материальных благ. «Перечислите, что у вас есть, и попробуйте что утаить. Проверю, в барана превращу». «Бе-е-е», — сказал глава и в ужасе закрыл рот обеими руками. Все, с этой минуты о том, чтобы меня слушаться, не было и речи. Я вернул ему возможность говорить, и он по памяти перечислил все, что находилось у них в космосе и на плитах наземного космодрома. Оказалось, дом-то богатенький был. 6 яхт, из них 3 представительского класса для гостей и главы, случаи разные бывают, 6 боевых кораблей эскадры дома, 12 судов от транспорта до рейдеров, 2 мобильных ремонтных средних дока, 3 складских терминала и старый оборонительный комплекс в отличном состоянии и оснащении. Объясню подробнее, что это такое. Раньше, когда люди впервые выходили в космос, эти оборонительные комплексы были обычными станциями, с виду напоминающими колесо мотоцикла. Естественно, позже они устарели, но по их чертежам стали делать орбитальные крепости. Это относилось к малым. Персонал на 206 человек, отличное вооружение с возможностью держать противника на расстоянии, мобильность, ну и малый госпиталь на борту. Последнее по местным меркам немаловажно, но меня как мага не заинтересовало. Половина имущества находилась на Андоре. Я планировал забрать его сразу, остальное велел подготовить через месяц. Мы обменялись контактами, я сказал. «Теперь обзвоните всех, кому вы продали моих учеников, и убедите вернуть их. В этом случае санкции к ним не последуют. Сейчас я навещу того пирата, который продавал учеников. Вы об этом и отсюда услышите, потом направлюсь к наместнику. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Да, я на вас магический маячок подвесил, так что не спрячьтесь. Все, расходимся». Всего в здании я пробыл 17 минут, с того момента, как вспыхнул первым швейцар на крыльце, которые ушли на зачистку этажей и переговоры с главой. Тут главное сразу поставить себя правильно и жестко, чтобы устрашились до мокрых штанов. Ну а если не впечатляться, то я даже буду рад. Выяснилось, что в бою я быстро возвращаю все свои умения и уже пользуюсь ими на автомате, на рефлексах. А раз так, то мне нужна практика, и я надеялся, что такой случай мне представится. Очень надеялся. За эти 17 минут произошло много чего. На третьей минуте подъехали пожарные, горело правое крыло. Еще через 5 полицейские, потом пошел на штурм спецназ, проверяя помещение. Когда я закончил с главой, они как раз с осторожностью и опаской подходили к дверям его кабинета. Причина такого их поведения была в том, что они поначалу добрались до пустого поста охраны и просмотрели записи камер. Впечатлены были все. По записям они определились, где я нахожусь, вот и крались. Зря старались. Пробив несущую стену, я спрыгнул на дорогу и большими скачками умчался вдаль. Убирать доспех я пока не стал, ведь побежал к самому дорогому отелю, где остановился капитан пиратского судна, который продавал моих учеников. Его команда отдыхала в борделях и других злачных местах, а он сам, строя из себя падишаха, вкушал прелести богатой жизни. Ну а доспех я не убрал, потому что в нем добраться до этого отеля мне потребуется всего 5 минут, а обычным способом даже на такси – полчаса. Думаю, теперь понятен мой выбор. Местные меня не видели, я бежал на максимальной скорости, лишь некоторые останавливались и удивленно крутили головой. Что-то такое непонятное мелькнуло. Отель, 200 этажей из стали и бетона, находился на берегу реки, протекающей через всю столицу. Берега были в золотистом песке, территория огорожена. Бассейны, игровые площадки, казино делали его самым фешенебельным в столице. Перепрыгнув через ограду, я, не снижая скорости, подбежал ко входу, где стояли два да нельзя удивленных охранника, которые никак не могли поверить своим глазам, наблюдая двигающуюся огненную двухметровую статую с ярко-красными глазами. Рушить стеклянную стену я не стал, просто прибавил жару и спокойно прошел через нее. За спиной остался фигурный след моего доспеха и капающее расплавленное стекло по краям. «Меня интересует пират Оншти», — прогудел я. «Какой у него номер?» Измененный доспехом голос наводил ужас на всех, кто его слышал. Некоторые из присутствующих в огромном фойе постояльцев и персонала попадали в обморок. К счастью для портье, он оказался крепким. Не требовалось его приводить в себя, поджаривая. Он только дрожащим голосом спросил. «Как вас представить?» «Скажите, смерть к нему пришла. Хотя нет, пусть мое появление будет для него сюрпризом. Какой у него номер?» К моему удивлению, портье держался и даже пытался возражать. «Я не могу вам сообщить», — задыхаясь, пролепетал он. «Номер!» — усилил я моральное давление. 506. Не выдержал тот и потерял-таки сознание. Подойдя к схеме отеля на стене, я определил, где находится нужный номер, не обращая внимания на местную охрану, окружавшую меня и пытавшуюся уговорить сдать оружие, да и вообще сдаться. 5-й этаж, — задумчиво пробормотал я. «Так доберусь». Присев, я с силой оттолкнулся от пола, отчего красивая мозаичная плитка потрескалась, и, пробив головой межэтажные перекрытия, оказался на 2-м этаже. Потом был 3-й, 4-й и вот 5-й. Номер, в который я попал, был пуст. Высадив дверь, я пошел по коридору, взглядом ища нужный номер. Грохот музыки я услышал еще до поворота, а завернув, обнаружил 3 двери, одна из них была как раз та, что мне нужна. Ногой выбив ее, перестарался, она вылетела в окно, вместе с рамой и битым стеклом рухнув вниз. Я прошел в номер. Тот, кто мне был нужен, лежал на кровати. Перед ним застыли 3 красивые девушки, судя по нарядам профессиональной танцовщицы. Все 4 смотрели на меня, и если танцовщица в ужасе, то пират с изрядным удивлением. Он был пьян, и алкоголь притупил в нем чувство страха. «Брейс», — указал я девицам на дверь. Те мгновенно исчезли, а я подошел к кровати, оставив на ковре паленые следы, и, слегка подавшись вперед, спросил. «Ты Тин?» «О, Глюк разговаривает», — пьяно удивился тот. Мысленно сформировав плетение малого исцеления, я запитал его маной и бросил в пирата, отчего тот мгновенно протрезвел. «Ты Тин?» — во 2-й раз спросил я. Тот поначалу закрывал-открывал глаза, потом потер их кулаками, но я исчезать не собирался. «Но я», — осторожно ответил он. «Ты кто?» «Учитель», — просто пояснил я. «У меня украли учеников, вы их называете эмпатами. Часть из них я обнаружил здесь и продал их ты. Я пришел тебя казнить. Никто не смеет трогать меня и моих учеников». «А я здесь при чем?» — возмутился пират. «Мне 23 эмпатов отдали в качестве долга». «Это не имеет значения, до остальных я еще доберусь. Но сейчас передо мной на казнь предстанешь ты, а чуть позже и твоя команда». Крик ужаса и боли разнесся по всему отелю, заставив посидеть тех, кто был ближе. Никогда ранее, ни позже они больше не слышали ничего похожего. Что ж, я постарался, чтобы впечатлить полицейских и медиков, которые будут работать с пиратом. Еще на Тории я в виде эксперимента разработал одно специфичное заклинание. В магии жизни я тогда был не силен, и оно осталось в стадии проекта. Но сейчас испробовать его появилась просто замечательная возможность. Заклинание действовало так. Оно выворачивало цель наизнанку, и оно еще могло жить, пока мана в плетении заклинания не закончится. Тут надолго хватит, на 2 месяца. Я маны для впечатлений местных не пожалел. Оставив на кровати склизкий комок непонятно чего, ранее бывшего человеком, я просто выпрыгнул в окно, своим весом сломав плиты и вдавив их обломки сантиметров на 30 в землю, после чего побежал дальше. Теперь путь мой лежал к дому наместника. Пора возвращать 1-х учеников. Надеюсь, глава намеки мои понял. Не договоримся? Все тут уничтожу. Есть у меня заклинание класса «Уничтожители звезд». Пофигу мне местные аборигены абсолютно. Меня не трогают, я никого не трогаю. Отбежав от отеля, я забрался на ближайшее здание, дальше двигаясь по крышам, и все же решил внести ясность в процесс переговоров. Как там глава торгового дома делает то, о чем мы договорились? В общем, в неприметном скверике я убрал доспех и вышел из него уже в виде паренька, только одетого не как местный, а в одежду космолетчиков. Другой у меня не было. То есть была, но я ее тренировками довел до тряпок, и выходить в ней в люди было бессмысленно. Будет возможность, переоденусь. В пространственной сумке у меня были комплекты одежды с земли, но пока просто не до нее, так похожу. Сев на скамейку, я достал планшет и стал вызывать главу. «Слушаю», — почти сразу ответил нужный абонент. «Вы выполнили свое обещание?» «Я дозвонился до 4 послов из 7 купивших ваших учеников. Их ответ отрицательный, отдавать детей они не собираются, сообщать их местонахождение тоже. На мои слова не реагируют, один вообще посоветовал обратиться к мозгоправам. Наместник внимательно выслушал и просмотрел записи ваших действий в здании моего дома. Он обещал подумать, но согласия не давал. Боевая эскадра моего дома находится на орбите Андоры. Экипажи покидают корабли, и капитаны готовы передать их вам в собственность. Закладки не устанавливаются. Одна мобильная база движется к этому же квадрату и тоже готовится к передаче. Еще 3 судна скоро будут, остальные находятся у других планет княжества. Месяца хватит, чтобы доставить их сюда. Кроме оборонительного комплекса, он не успеет. Такие модели медлительны». «Хорошо. Тогда часть ближайшего имущества направьте туда, где находится этот комплекс. Я сам оттуда заберу свое имущество. Это все. Я уже был у пирата и совершил возмездие. Сейчас направляюсь к наместнику. Если он не вернет учеников, уничтожу. Потом посольство. Отбой. Я отключил связь и не успел убрать планшет в сумку. В этот раз убрал в нее. Карманы были заняты. Как проносившийся мимо на скутере мальчишка лет 12 выхватил его крепкими пальцами и помчался дальше. Его приятели за улюлюков погнали следом на своих электроагрегатах, высмеивая лоха, упустившего ценный девайс. «Ну что за идиот?» – печально вздохнул я. Перед вором появилась невидимая ему стена, в которую он на скорости врезался. Та была невысокой, скутер разлетелся вдребезги, а мальчишка полетел дальше, пока не встретился с дорожным пенобетоном. Последнему ничего, от парнишку спасет только срочная медпомощь. Он хорошо покувыркался, ломая все, что можно. Даже защита не особо спасла. Товарищи его даже не остановились, а прибавили газу, свернув на ближайшем повороте. Встав со скамейки, я неторопливо направился к своему планшету. Тот ничуть не пострадал от падения, все же был защищен не только технологиями, но и магией. Подняв его, я посмотрел на местного аборигена-вора. Тот отходил, жить ему осталось считанные секунды. «Ну что я? Тварь какая бездушная!» Вздохнул я и, достав амулет среднее исцеление, восстановил парнишку. Тот изумленно посмотрел на руки, ноги и на меня, после чего вскочил и исчез за ближайшим углом, а меня объяло необжигающее пламя доспеха, и я рванул дальше. До резиденции наместника было недалеко, там, где располагался правительственный район и куда, по сообщениям глаза, стягивалась тяжелая бронетехника. Похоже, наместник принял решение, и оно, по-моему, было не в его пользу. Не выдержав, я захохотал и, вскочив на стену ближайшего пятиэтажного дома старой постройки, по ней взбежал наверх и дальше бежал уже по крышам. Правда, в небе было полно летательных аппаратов, и, как я понял, они меня заметили. Как я понял, намек был ясный в виде тяжелой ракеты атмосферного применения, выпущенной с тяжелого армейского планетарного катера. Ракета разнесла половину дома, по крыше которого я как раз бежал, засыпав часть озелененного района обломками кирпичей, но и сам катер не избежал ответа. Я успел спрыгнуть с крыши, но все равно меня покатало по земле, поэтому я был зол, очень зол. Очередь из фаерболов вскрыла броню катера, и тут огненный капля упал где-то на окраине. Ну а я на бегу с двух рук открыл стрельбу по остальным летающим машинам. Все, кто висел или летел над городом, я причислил к противнику. В общем, 36 секунд и 20 аппаратов на земле, но главное, небо чистое, и никто не пулял в меня ракетами. «Ну, наместник, держись!» – прорычал я и, увеличив скорость, пока не оказался на площади, уставленной бронетехникой и с не менее чем полком солдат. Повоевать с ними было бы интересно, но я решил не тянуть время, а то чувствую, меня хотят затормозить, и поэтому пустил заклинание «Волна». Упав на колени, я ударил обеими кулаками по земле, инициируя заклинание, и от меня, вскрывая пенобетон и брусчатку площади, на солдат и технику пошла двухметровая волна, переворачивая и храня бронемашины, калеча и убивая солдат, а я рванул через площадь к ограде, за которой был сад, а за ним виднелся особняк наместника. Полка уже фактически не было, волна это серьезно, выжили единицы, может еще кто из экипажей похороненных под землей бронемашин, поэтому помешать мне никто не смог. Я перемахнул через ограду и рванул к особняку. Вот там пришлось попрыгать по парку перед домом. Оказалось, на башнях особняка, внешне похожих на замок, находились башенки замаскированных автоматических плазменных пушек. Не попали, я был быстрее, но когда я забрался на крышу, то просто оторвал их с креплений и сбросил вниз. После этого проломил крышу, следом чердак, и оказался на третьем этаже. По виду помещение напоминало библиотеку. Плохо видно было, пыль после пролома сплошная. Пройдя через дверь, та упала на пол, когда я на нее наступил, вышел в коридор и громко сказал: «Наместник, я иду за тобой. Бойся меня, бойся!» Где он находился, я прекрасно знал, в защищенном бункере на третьем подземном этаже. Беспокоило меня не это. Сканирование показало, что никого из моих учеников здесь нет. К сожалению, ученики, что малыши, что старшие, попали ко мне на обучение, уже когда я потерял способность к магии, и провести нормальную процедуру инициации договора учитель-ученик я не мог, иначе проблем с их поиском не было бы, я чувствовал бы их метки на любом расстоянии. В моем же положении искать их можно было только методами дедукции кровавого террора. Дедукции я найду, по террору сами доставят. Оба варианта были неплохие и оба мне нравились. Буду действовать обоими. Однако дети здесь были, в том же бункере, но к моим ученикам они не имели никакого отношения, да и одаренные не были. Да, кстати, сейчас еще три недавно, когда я по планшету общался с главой, запущенных в небо глаза сканировали город в поисках любых моих учеников. Определяли нужных они просто, я ведь глазом не раз пользовался ранее, и тогда тот записал все характеристики моих детей. А когда ко мне вернулась магия, и я с амулетами мог работать напрямую, а не шиворот на выворот со стилом ювелира, то еще на борту судна капитана Стива доработал эти амулеты. Результат был. В двух крупных хорошо защищенных зданиях находилось 7 моих детей, 3 в одном и 4 в другом. Я так понял, это были посольства разных государств. Не отвлекаясь на эти мысли, я подошел к лестничному холлу, посмотрел с третьего этажа на плитку первого и, перемахнув через перила, ухнул вниз, в полете усилив мощь доспеха, отчего он пробил перекрытие и оказался в подвале. Выбравшись из обломков деревянной бочки, шлепая по луже разлитого вина, я покинул винный погреб и вышел в коридор, сразу заметив левее сейфовую дверь. Не обращая внимания на исступленно бившие по мне две турели, я вскрыл дверь, просто разорвав толстую сталь, и за стволы вырвал турели из крепления, отбросив их в стороны. Прорвавшись через 4 довольно серьезные сейфовые двери, вон наместник свою жизнь как ценит, я оказался на месте. С безразличием, глядя на жмущихся к стенам людей, тут, похоже, была часть прислуги особняка, я подошел к наместнику, стоящему у ряда стульев. Когда я приблизился, он встал и взмахом руки велел телохранителям отойти. Похоже, он хотел смело взглянуть мне в глаза, но у него ничего не вышло. «Где мои ученики?» Выделяя каждое слово, прорычал я, отчего по стенам помещения заиграло эхо. Наместник побледнел и трясущимися губами сказал: «Я отправил их на столичную планету в дар герцогу 2 дня назад». Что он еще собирался сказать, меня не интересовало. Все, что нужно, я узнал, поэтому мой удар разорвал его тело пополам. Собравшись было уходить, ни один из телохранителей не шелохнулся, чтобы меня задержать. Я всех пугал. Я замер и повернулся к содрогавшимся в агонии половинкам тела. Сложил их вместе и оживил наместника. Все это вызвало у присутствующих не меньший шок. Теперь на меня смотрели с куда большим суеверным чувством. Тут тоже были разные религии, включая главную, поддерживаемую правительством, и там тоже было о демонах и ангелах. Кто еще может оживлять трупы? Вот они и гадали, кто я. «Ты знаешь, что с остальными моими учениками?» «Я не смог приобрести всех, меня бы не поняли, штучный товар», — прохрипел наместник, плюясь кровью. «Если бы я скупил всех, началась бы тайная война. В данном же случае все были довольны. Детей купили послы 7 государств и 2 я. 2 девочек, ими легче управлять, тем более они были запуганы». «Это все?» — грозно спросил я. «Более старшие встречались? Может, слухи доходили о странных случаях?» «Было такое. Вчера я получил доклад из штаба патрульных сил. 8 дней назад был странный налет на шахтерскую базу. Использовались 2 старых корвета, такие можно найти только на корабельных свалках. У шахтеров забрали почти все малые корабли и часть продовольствия. Было много подростков и взрослых в пятнистых костюмах, но командовали подростки. Куда они ушли, неизвестно, их активно ищут». «Где это было?» «Граница с фронтиром. Штаб считает, они ушли в неисследованный космос, у них там база». «Хм», — неопределенно хмыкнул я. «Я знал, кто там повеселился. Похоже, ученики не разочаровали учителя и смогли сами выпутаться из той истории, в которую влипли. Корабли они вряд ли сами водят, но, скорее всего, учатся, используя те же гипнограммы. Уверен, команда у них пока наемная или подневольная. Ладно, найдем, а пока, прежде чем искать остальных, нужно малышами заняться. В принципе, если пустить слух по всем государствам о моем появлении, они сами меня найдут». В это время я получил сигнал от одного из глазов. В пригороде обнаружены еще 4 малышей, которых везут к космодрому, явно собираясь отправить с планеты. «Слушаешь меня?» — наклонившись к наместнику, спросил я. «Да», — кивнул тот, продолжая лежать в луже крови. «Вернешь учениц, что послал своему герцогу, иначе я отправлюсь за ними и по камешку раскатаю твою столичную планету. Это еще не все. Сколько стоит твоя жизнь?» «У меня, собственно, тяжелый крейсер предпоследнего поколения», — быстро сказал наместник, похоже, уже зная от главы дома о том, что я беру в качестве откупа. «Вот как!» — удивился я. «Тяжелые крейсеры вроде как в частные руки не передают, они есть только у государств. В случае списания их утилизируют. Купить можно только корветы, фрегаты и эсминцы, но никак не выше классом». «Я получил его в качестве оплаты услуги от одного из государств», — негромко признался наместник. «Крейсер в отличном состоянии, ему провели полную модернизацию. Все вооружение на месте, демонтаж не проводилось». «Что за тип и чья постройка?» – задумался я. «Предложение меня заинтересовало, я мог управлять таким кораблем, а это очень серьезное оружие в опытных руках. К тому же крейсеры брали на борт до 1000 человек. Не все, конечно, но такие были. Империя Гала, тип Пивас». «Так это уже больше артиллерийский монитор, у него запаса хода никакого, да и медлительный он», – поморщился я. «Не то всучили. Хотя, с другой стороны, корабль очень крутой, но для обороны, никак не для поисков по космосу своих затерянных учеников и учениц. Однако, как флагман моей будущей эскадры, лучше не придумаешь. Берем, однозначно берем. Ладно, беру, но этого мало. Есть что-то вроде среднего фрегата, например, типа Эвенга в классе загонщик, Империя Арафан. Есть выставленный на продажу такой тип фрегата предпоследнего поколения. Причем в отличном состоянии. Я подумал его купить, но пришлые продавцы просили слишком дорого. Это отпугивает всех клиентов. Если вы возьмете его вместе с крейсером в качестве откупа, я немедленно его приобрету. Хорошо, приобретай. Крейсер и фрегат перегони в то место, где устроил глава дома стоянку моих судов и кораблей. Там я приму плату. Это произойдет сегодня вечером, поторопись. Да, кстати, каждому кораблю должен быть двойной комплект стержней для варп-двигателей. Главу дома тоже предупреди, я ему об этом забыл сказать. На этом наш монолог с наместником закончился. Я на незаметной для людского глаза скорости покинул не только бункер, но и дворец, и понесся за город, где была стоянка маломерных судов. Меня интересовал челнок с дипломатическими эмблемами Империи Арафан, куда уже завели моих подопечных. Трех пацанов и девчушку, никому из них не было еще и шести. Рядом стояли две машины, также имеющие обозначение принадлежности к посольству. Чтобы пробежать 18 километров до них, мне потребовалось чуть больше 3 минут. Успел до того, как пилот челнока начал запускать двигатели. Обе машины и сотрудники посольства, что стояли в стороне и собирались наблюдать за взлетом, разлетелись. Машины в осколках стекла и металла, люди в кровавых брызгах. Я им дал шанс вернуть детей, они его проигнорировали. Кто виноват? Во всяком случае, точно не я. Спокойно подойдя к шлюзовой, я постучал. Действительно постучался, не нанося вреда технике. Пилот думал недолго и начал поднимать машину. Пришлось удержать ее за одну из опор и поставить на место. Тот очень хотел сбежать от меня в космос, видел, что я с провожающими сделал. Пришлось запрыгнуть на спину челнока и, пробив дыру в кабине, вытащить верещавшего пилота наружу и запустить его полетать. Раз хотел, вопреки моему желанию, полетать, ему отказывать в таком удовольствии не стал. Взлетел он вверх метров на 100, вот приземлился неудачно, шмякнулся о бетонные плиты. Руками надо было энергичнее махать. Руками. Проникнув в кабину и погасив огонь доспеха, убрав за спину сбившийся на живот баул, я толкнул в закрытую дверь рубки и прошел в салон челнока представительского класса. Там меня уже ждали испуганно радостные дети, мгновенно узнавшие меня. Женщина, видимо, взятая на роль воспитательницы, двое мужчин по поведению спецы. Дальнейшее мне не понравилось. Дети рванулись ко мне, выбравшись из-под ремней безопасности, но одного парнишку, Хонга, воспитательница успела схватить и приставила к его шее нож, зло глядя на меня. А вот спецы как сидели в кресле, так и сидели, держа руки на виду. Уважаю профи, сразу все поняли. Бросив в женщину заклинание паралич, я погладил по головке жмурящихся ко мне счастливых детей и подбежавшего Хонга. Потом я открыл створки шлюзовой, обе, и вывел детей наружу. «Стойте здесь», — велел я им, положив на бетонные плиты свою сумку. «Охраняйте, я сейчас приду». Требовалось дать ответку воспитательнице. Подобного прощать я не собирался. Дети дисциплинированно стали ждать меня у сумки, девочка так вообще на нее села, а я бегом вернулся в челнок. Чтобы дети не знали, что происходит внутри, я наложил на салон заклинание глушения звуков. Так что, когда воспиталку выворачивал наизнанку, вы поняли, о чем я, это казалось отличным карательным заклинанием. Дети ничего не услышали. Вот оба спеца были впечатлены, у одного вообще вдруг появилась седина на висках. Я вернулся к детям, те были счастливы и моим возвращением, и вообще моим появлением, поэтому суетились вокруг. А я говорила, что ты, дядя-учитель, придешь всех и убьешь. Они меня не слушали, глупые называли. Держась за мою руку, быстро тараторила 5-летняя кроха, в припрыжку стараясь идти рядом. Причем самое интересное, я ее понимал, говорила она на местном наречии. Не сама, был переводчик, прицеплен к одежде, черная такая коробочка, поэтому разговор велся на двух языках, на языке народности Элио и на местном. Как эхо получалось, но приноровился я быстро, только снял с них эти коробочки-переводчики. В принципе, хорошая штука, нужно оставить на будущее. «Умницы у меня ученики», — умилился я. «Ладно, сейчас найдем транспорт и остальных поедем выручать. Поедем?» «Поедем», — радостно загласили дети. В этот момент я увидел, как на нас с неба, то есть с орбиты, падают огненные стрелы. «Ну что за идиоты?» — вздохнул я и накрыл себя и детей бриллиантовым куполом. Штука для защиты от орбитальной бомбардировки и обстрела, конечно, излишне мощная, но в любом случае рисковать детьми я не хотел. Как только возникла белесая дымка, я не хотел, чтобы дети видели, что происходит снаружи, то спросил у них, вопросительно глядевших на меня. «Есть хотите?» «Хотим!» — хором ответили они. Тут я почувствовал, что меня легонько подергали за штанину комбеза, и стоявшая рядом Лина тихо сказала: «Я на горшок хочу. Сейчас все будет». Так как ко мне вернулись все способности, я достал из пространственной сумки хранилища магических предметов, нашел конвертик с палаткой и торжественно показал детям. Сейчас все будет. Велел детям отойти к стенке купола, за которым что-то очень ярко сверкнуло и даже нас тряхнуло. Запас накопителя, который я использовал для питания купола, понизился на 25%. Это чем же по нам долбанули, не пожалев столицу планеты? Ну да ладно. Я развернул палатку и пропустил вперед детей. Эта палатка была моей гордостью, с виду четырехместная, а после использования пространственной бытовой магии – роскошный пентхаус. Думаете, дети растерялись, увидев эту роскошь, что я навел в пятикомнатных апартаментах? Фиг вам. Пока я водил Лину в санузел, унитазом она пользоваться уже умела, остальные дети в зале нашли игровую приставку, запустили висевший на стене плазменный телевизор, и когда мы вернулись, спорили, во что будут играть – FIFA или новую Call of Duty. Лина, продолжавшая держаться за мою руку, грустно на них посмотрела. Маленькая, а понимала, что те ее к игре не допустят, у них и так один лишний. «Там в спальне еще один телевизор и игра есть», — тихо шепнул я ей. Уже через пару минут девочка, довольная, сидела на краю кровати в спальне и играла в какую-то бродилку, пока мальчишки с грохотом разрывов, командами и стрельбой штурмовали очередной город. У меня в лагере по два раза в неделю устраивались такие игры, где команды боролись за призовые места. Нужно же было чем-то занять детей в свободное время, кроме физических, спортивных и увлекательных игр. Малыши в этих играх тоже активно участвовали, так что они знали, что и как делать. Опытные были. У девчат были свои команды. Лина, насколько я помню, всегда играла в паре со смуглой Тарей, на полгода старше ее. Пока дети были заняты, их теперь за уши от приставок не оттащишь. Я прошел на кухню, открыв холодильник и навесные шкафы, стал делать бутерброды. Хлеба в запасах хватало, колбасы тоже. Сперва я отнес большое блюдо с бутербродами и чаем парням, потом чуть поменьше Лине. Мельком выглянув наружу и слегка осветив купол, я определил, что удары по нему продолжаются. 15 минут долбит, не надоело? Вот я идиот, хлопнув себя ладонью по лбу, воскликнул я. Я прошел в кабинет, взял лежавшую на столе пространственную сумку и вышел с ней из палатки. Сбор из деталей овала портала занял пару минут. Я сбросил прежние координаты, которые выдавали красный опасный сигнал, протестировал портал, набрал код своего собственного мира, который назвал Рай, и, убедившись, что проход стабилен, кристалл горел зеленым, пошел за детьми. Хорошие у меня ученики, послушные. Недовольство, конечно, было, когда я велел им собираться, но приказ выполнили. Все-все, вы отключили, обесточили, я свернул палатку, и мы через портал перешли. Сперва дети, тут ничего не поделаешь, но я навесил на каждого по амулету защиты, потом сам. Накопитель купола я забрал, так что если продолжат дальше купол долбить, он простоит еще минуты полторы на своих запасах маны в плетениях и развеется. Этот купол еще при создании в виде артефакта был доработан. Такие купола не пробить ни изнутри, ни снаружи, а я хотел сам наносить удары, оставаясь неуязвимым, поэтому экспериментировал с этой защитой. Не получилось, но сделать так, чтобы внутри портал работал и купол можно было покинуть, телепортировавшись, смог. Сложная работа. Я тогда еще в маг-академии учился, однако артефакт защиты работал как положено. Ничего и никого не впускал, а канал для перехода изнутри наружу давал. Оказались мы на райском острове. На холме виднелся особняк, от которого к нам бежали две обитательницы. Остальных было видно на пляже и в море, и на лодке. Похоже, за мое отсутствие тут так ничего не изменилось. Хороший курорт я сделал. При приближении девушки остановились, с недоумением разглядывая нас. Они никого не знали. Дети жались ко мне, настороженно разглядывая незнакомок, а я по уже сложившейся привычке разбирал портал. Когда я закончил и убрал все детали в сумку, то развернулся и спросил у своих девчат. «Чего стоим? Кого ждем? Почему не обнимают и не целуют своего хозяина?» Комичность ситуации я прекрасно понимал. Это новое тело они просто не знали, до этого я был крепким, симпатичным пареньком, сейчас подростком, только вступающим в пору полового созревания, то есть еще совсем ребенком. «Ты хозяин?» – спросила по-русски одна из девушек Мия. «В прошлом моя любимица в постельных играх». К этому времени нас заметили, от пляжа тоже бежало множество девчат. Оказывается, много я их завез сюда, уже и забыл, или они сами разводятся. У некоторых я отчетливо видел на руках свертки с младенцами. Полтора года ведь меня здесь не было, неудивительно, что уже дети появились. Ладно, хоть мои, изменять не с кем было. Единственный мужик, генерал вместе с женой, находится в России в башне мага, где у нас был центр координации восстановления планеты. Кстати, надо связаться с ним и с остальными големами. Наверняка уже засекли переход на рай. Соответствующее оборудование сканирования пространства у них было. Да, я. Видите, тело поменял на более молодое, то испортилось. А так напомню, что ты вытворял на лодке вместе с Лилу перед грозой? «Хозяин!» – сразу воскликнул та, и меня начала обнимать полуобнаженная красотка. Дети испугались, опытные, сразу поняли, что их могут затискать. Так и получилось. Лина же все восприняла спокойно, девочки к нежностям привычны. Парни только морщились, не любили телячьи нежности. «Значит так», — отодвигаясь от Мии, громко сказал я. «Я вернулся, у меня теперь много учеников, и их надо будет встретить. Это первая партия из самых младших. Особняк огромный, начинайте открывать закрытые двери и готовьте комнаты к приему гостей. Ответственно Лилу. Детьми займется Мариша. Мия, веди меня к пункту связи и по пути расскажи, как вы тут жили без меня». Объяснив детям, что теперь они будут жить здесь, и все эти взрослые красивые тети будут их воспитателями, я с Мией пошел к особняку. Нужно действительно связаться с генералом и остальными парнями. Обещал ведь вернуться достаточно быстро, а тут почти полтора года отсутствовал. Причем я торопился, мне нужно было вернуться обратно на Андору. У меня там еще дети были, их нужно было вернуть. Да и об имуществе на орбите не стоит забывать. К тому же тот, кто решил обстрелять меня с детьми с орбиты, как командир, так и исполнители, должны получить ответку за нападение. Я милосерден, мучить не буду. Просто убью. Мия особо интересного ничего не рассказала. Да и что рассказывать? Жили да ждали. Те девушки, что залетели от меня, вполне благополучно родили и растили новорожденных. Сейчас им по полгода и больше. Трое пацанов и две девочки. Раз в месяц прибывал грузовой дирижабль, который доставлял продовольствие и смену охраны. Да-да, здесь есть и охрана из големов. Только эта парочка сейчас находилась на другом конце острова по важным причинам. Вот, в принципе, и все. Девчата жили, отдыхали, занимались детьми, вон даже рыбачили, чтобы свежая рыбка была. Часть улова дирижаблем они отправляли генералу и его жене. Та, кстати, тоже недавно девочку родила. Мир и спокойствие. Вот что тут было. Нега. Надо было этот мир так и назвать. Когда мы подходили к особняку, я заметил, что из-за пальм появились бегущие в нашу сторону хорошо вооруженные големы. Опаска была в том, что они, меня не опознав, могут причинить вред при захвате. Вряд ли, конечно, я разведамся, но опознать надо. Кстати, големы занимались важным делом, ловили акулу-людоеда. Трижды эта громадина атаковала лодку, чуть не утопив ее, но нанеся серьезные повреждения шлюпке. Вот те на живца в стороне и ловили. Позже узнаю, поймали или нет. «Здорово, бойцы!» — рявкнул я, когда они приблизились. «Доклад по ситуации в раю?» «Командир?» Остановившись как вкопанные, стальные големы с удивлением смотрели на меня. Один тот, что повыше, и задал этот неуверенный вопрос. «Что, не похож сам на себя, вахмистр?» – засмеялся я. «Было дело, пришлось из-за очень веской причины поменять то тело на это». «Такая важная причина?» «А что еще было делать, если то мое тело раз и навсегда лишили магии? Ты, вахмистр, даже не представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы заполучить это вот тело и вернуть способность к магии. Зато дар у меня теперь куда сильнее, до сих пор его осваиваю. Ладно, оставим этот базар, я здесь не просто так оказался». «Магия недавно ко мне вернулась. Слушай внимательно. Я тороплюсь, поэтому сообщу диспозицию кратко. За время путешествия по мирам я мог это делать, даже потеряв магию, на ручном управлении. Я получил на руки 250 с лишним учеников. Однако около месяца назад, тогда магия ко мне еще не вернулась, у меня их похитили. Я вышел на след похитителей, нашел их два десятка из младшей возрастной группы. Вон четверо освобожденных голышом на пляже в волнах прыгают. Виск и здесь слышен. Теперь сообщаю кратко, что там предстоит». Космический мир, бывшее пиратское государство, планета Андора, известная своими торговыми возможностями и рынком рабов. Я там уже отметился, перебил полк охраны с бронетехникой, набил рожу наместнику планеты. 23 ребенка из моих учеников были проданы на аукционе разным послам и тому же наместнику. Я успел вернуть четверых, обложить всех кабалой, но нужно заняться спасением остальных детей. В качестве платы за то, что я не уничтожу их планету, взял боевые корабли, запасы, ремонтные и охранные базы. Все это сосредотачивается на орбите, нужно принять эту плату. Это будет чуть позже на вас, я вам дам нужные знания космолетчиков, они при мне. Поэтому остальных ждать не будем, время не терпит. Сразу переходим на ту планету, и нужно освободить тех учеников и учениц, которых не успели вывести с планеты. Остальными займемся позже. Мия, беги к оборудованию связи и сообщи генералу, что я вернулся, и что слышал, сообщи. А у нас с этими парнями дело, мы идем воевать. Граф! Синхронно счастливо улыбнулись големы. Они были рады, что я вернулся и собираюсь вытащить их из этого скучного болота с уже привычной рутиной. Конечно, их дежурство разнообразила акула, которую они поймали живьем, вытащили на берег и отбили почки ногами опорами, когда вдруг узнали, что в их мир кто-то пришел. А тут такая радость. Мало того, что хозяин мира вернулся, так еще повоевать есть с кем. Как тут не быть счастливым? «А почему вы не переместитесь к генералу? Вы же можете сами перемещаться по планете?» – спросил второй голем в звании и должности прапорщика. Это был зампотылу не только у генерала, но и у меня. Хорошо, что он был здесь, на нем будет прием трофеев. Не могу. Метки, которые я держал в памяти, исчезли, как только я потерял способность к магии. Так что пока снова не побываю на месте и не поставлю навигационную метку, переходить не смогу. Ладно, хоть портал настроен был на этот остров. Вышел в то же место, из которого ушел. Все, уходим на Андору. Пришла пора повоевать. Наши тут будут через час. Сигнал тревоги от перехода неизвестных до них уже дошел, наверное, — сказал вахмистр. Мия их предупредит, а я время терять не хочу. Потом заберем их с собой на Андору, когда переведем сюда, в безопасное место, очередную группу освобожденных детей, — пояснил я, когда мы возвращались к утоптанной площадке, на которой обычно использовался для перемещений портал. «Понял», — кивнул голем. Быстро собрав портал, я ввел в него координаты мира и планеты Андоры, но появиться должен был не в том месте, где по мне нанесли удар, а в другом. Дело в том, что, потеряв все метки для перемещений, они для меня были как навигационные якоря, я начал делать новые. Сделал на Андоре пока две, один в кабинете главы дома Айзена и в подвале особняка наместника, на всякий случай, когда им на ауру следящие метки подвешивал. Выбрал я тот якорь, что находился в особняке главы. Первым шагнули в овал перехода голема, я последовал за ними. Пока я разбирал портал и убирал его в пространственную сумку, голема уже скрутили всех, кто находился в кабинете, а вахмистр в приемную выбежал. Там кто-то начал шуметь и испуганно звать на помощь. Я мельком осмотрелся. Строители здесь работали, заделывали те пробоины, что я наделал. Ни главы, ни сотрудников не было. Я подошел к старшему, похоже, бригадиру, и спросил. «Глава где? Где эта наглая морда?» «Не знаю», — простучал тот зубами. Прапорщик его держал одной рукой на весу, поэтому строитель был в ужасе, как и остальные, забившиеся в угол. Их пугали стальные гиганты, они приняли их за бойцов в штурмовой броне. Непрофессионалам големы действительно казались похожим на штурмовиков. «Отпусти его», — велел я голему, доставая планшет, вздохнул. «Ну да, нашел кого спрашивать». Прежде чем вызвать главу, я по следующей метке узнал, где он находится. Выяснилось, он с наместником в здании администрации последнего. Нажав вызов, я стал ждать ответа, которого все не было и не было, отчего я злился все больше и больше. «Поиграть со мной вздумали?» — зло спросил я в пустоту, не заметив, как меня закрыл огненный доспех. «Я вам устрою тут Армагеддон, но сначала детей освободим». Убрав доспех и планшет, я сказал прапорщику и заглянувшему к нам на шум вахмистру. «Работаем сперва по детям, потом проведем карательную акцию. Похоже, местные не поняли, на кого руку хотели поднять. Все, уходим». Уже осознанно вернув доспех, я проломил заделанную стену, свежий раствор был легко сломать, и приземлился на брусчатку. Рядом спрыгнули, ударившись стальными подошвами, оба голема и рванули за мной на максимальной скорости, прижимая к бокам свои любимые табельные корды. Оставшиеся три глаза, которые мониторили обстановку в городе после моего ухода на рай, естественно, перестали работать, все три их амулета управления были у меня на одежде, поэтому сразу, как я вернулся в этот мир, снова запустил их в небо. Остальные отключил заранее за ненадобностью. Те показали, что за мое часовое отсутствие никаких изменений с местоположением малышей не было. Это хорошо. Вот только космодром и части окраины города были уничтожены орбитальной бомбардировкой. Явно здесь тоже отморозки имеются. Да уж, это все же пиратское образование, и просто так запугать бывших пиратов очень трудно. Похоже, наместник был из таких. Прежде чем сдаться, использовал все возможности. Узнаю, что бомбардировка нас его рук дело, с концами тело уничтожу, а душу игрушкой сделаю. Пока бежали, я расспрашивал у големов подробности жизни на рае в мое отсутствие, но успел только выяснить, что восстановление планеты продолжается. Магические агрегаты терраформирования все еще работают, но скоро встанут из-за отсутствия накопителей. Почти все они были разрушены активным использованием и рассыпались в песок. Тех запасов драгоценных камней, что я оставил, больше не было, все ушли в дело. Так что я еще вовремя вернулся. А планету недолго осталось восстанавливать, полгода, может на пару месяцев дольше, но не более. Ничего, вернусь, сам все осмотрю, облечу и протестирую, может какому оборудованию ремонт нужен. Поговорить подробнее мы не успели, достигли цели. Нет, не тех посольств, где содержались дети, а тех, где их не было. Возможно, детей отправили в государство, представляющее здесь посольство. В общем, мне нужно было навести страх и панику в режиме террора, чтобы они сами вернули мне учеников, только чтобы больше не видеть меня. Все, мы на месте. Это одно из посольств, что купило моих учеников. Тут одаренные ценятся. Их уже, похоже, вывезли, поэтому наша задача навести как можно больше страха на посла. Так что больше жести и крови. Нужно сделать так, чтобы они сами вернули мне детей и благодарили, что я больше от них ничего не требую. Задача ясна? Так точно, хором рявкнули големы. «Идите за мной, почищайте все, что осталось», — велел я и, заметив, как оба солдата расстроились, успокоил. «Я вам много что оставлю». С места взяв разбег, я проломил стену рядом со входом. Ну, нравится мне это дело. И рванул вперед, делая пассы во всех, кого видел. Люди вспыхивали живыми факелами и ступленно орали. Правда, слышал я их недолго. За спиной замолотили корды, причем офицеры стреляли намного быстрее меня. Только я собирался поджечь клерка, прежде чем его разорвет крупнокалиберными пулями. По мне, они тоже стреляли, если я случайно перекрывал цель, зная, что ничем не повредят. Поэтому не опасались меня ранить или убить. Оттолкнувшись от пола, я головой проломил потолок и оказался наверху, где продолжил веселиться. Парни уже перезарядились и, счастливые да не могу, продолжили стрелять, наводив панику на еще живых. Вахмистр по лестнице поднялся ко мне, застав в тот момент, как я тряс, держа за шкирку секретаря посла, выпытывая, где его шеф. «Он на совещании у наместника», — прохрипел тот. «Все там?» — заинтересовался я. «Кто отдал приказ нанести удар по мне и детям?» «Наместник». Судя по сканированию его ауры, секретарь не врал, он был в этом уверен. Правда, я читал только его эмоции. Глубоко лезть не было времени, поэтому, получив нужные сведения, велел вахмистру. «Давай, прапорщик, сюда, отправляемся в гости к наместнику. Хочу посмотреть перед смертью ему в лицо. Ну и заодно с остальными пообщаемся». Прапорщик мгновенно взлетел на второй этаж, грозно поводя дулом своего крупнокалиберного пулемета, но, обнаружив, что опасности нет, вопросительно посмотрел на нас. Он до этого полицейские машины расстреливал через окна, поэтому хотел бы вернуться обратно к интересной игре. «Слушай меня», — отшвырнув секретаря к стене, по которой он сполз, — сказал я. «Сейчас я наведусь по метке наместника в его ауре, и мы переместимся прямо к нему. Никого из его окружения не трогать, сам этим займусь. На вас охрана. Охрана у него обычно серьезная, тем более он уже знает о моем возвращении и наверняка напуган до мокрых штанов. Поэтому пленных не брать, охрану всю под корень, можете использовать трофейное вооружение». Да разберетесь там по ходу дела. Если где будет тяжело, вызывайте меня, вмешаюсь, помогу. А так старайтесь не мешать, пока я наместника буду трясти перед смертью. Перед его смертью. Понял, сделаем, ответил вахмистр. Прапор только кивнул. Тогда держимся за меня, сейчас переместимся. Не колеблясь, я активировал заклинание перехода, напитав его маны куда более приличных объемов по сравнению с тем, как делал ранее. Все-таки с грузом иду. И мы оказались в роскошном зале, где за длинным столом сидели порядка трех десятков человек в костюмах, мундирах и других одеяниях. Големы сразу после перемещения побежали к дверям, большим и двустворчатым с обеих сторон зала. У каждого стояло по два бойца в штурмовой броне. Пули с остальными сердечниками крупнокалиберных пулеметов им ничего не смогли сделать, но с ног сбили. Поэтому големы успели подбежать каждый к своей паре, синхронно отбрасывая корды за спину на длинном ремне и вступая со штурмовиками в рукопашную схватку. Магические солдаты без проблем победили обычных, хоть и обряженных в самую лучшую здесь броню. Големы просто пальцами разорвали усиленную нагрудную броню скафов и прикончили солдат, после чего, подхватив их стрелковые комплексы, на ходу разбираясь, что это такое, выбили каждый по своей двери и исчезли за ними. Через секунду донесли взрывы, стрельба и крики. Никогда не видел таких счастливых ребят. Они реально воевали от всей души, пребывая в своей стихии. Мое полуторагодовое отсутствие, похоже, изрядно прискучило, а тут такая развлекуха. Услышав радостный вопль вахмистра, донесшийся эхом из коридора, я только усмехнулся. Однако это воевали големы, у них сейчас как раз самая горячая пора. Не дать помешать переговорам, перебив всю охрану вокруг здания администрации, ну и зачистив само здание. Но у меня дело куда серьезней – переговоры. «Кто отдал приказ об орбитальной бомбардировке меня и моих учеников?» — холодно спросил я, когда големы исчезли в коридорах. Я дал присутствующим в кабинете людям время, чтобы понять, в какой они сейчас жопе. Подойдя сзади к сидевшему дрожавшему наместнику, я положил обе руки ему на плечи и, начав взлом его защиты, спросил: «Где мои ученики?» «Я не ха...» ответил тот визгливым голосом. «Меня заставили! Это командующий патрульной эскадры, это он скомандовал обстрелять вас!» «Врешь!» – зло сказал я ему, к тому моменту взломав защиту наместника и узнав правду. «Это ты отдал приказ!» Я одной рукой поднял наместника за шиворот дорогого и роскошного костюма, а другой стал вытаскивать из тела его душу. Присутствующие в зале были впечатлены, наблюдая, как я вытягивал из тела дымку с хорошо различимыми чертами наместника и, отбросив тело в сторону, убираю душу в небольшую бутылочку, которая внезапно появилась у меня на ладони. С учетом того, что я продолжал оставаться в огненном доспехе, смотрелось все это пугающе и жутко, так что того, что хотел, я добился. На меня смотрели с натуральным первобытным ужасом. «Ты командир патрульной эскадры, которая дислоцируется в системе Андора?» — громовым голосом спросил я, ткнув пылающим огнем пальцем в пожилого мужчину в форме с множеством наград и со шрамом на щеке. Ответа мне, в принципе, было не нужно. Я все узнал о присутствующих из памяти наместника. Поэтому, не дожидаясь его, подскочил к командору. Тот имел такое звание. Схватил его левой рукой, а правой вытащил душу, убрав бутылочку. Будет чем расплачиваться с демонами. Они свежие души любят. «У кого мои ученики?» – громогласно спросил я. «Те, у кого они есть, встаньте и сообщите, кем вы являетесь и количество детей. Быстро!» Встали трое. Они торопливо сообщили, кто какое правительство представляет, свои данные и количество детей, находящихся у них в посольствах. Поставив каждому на ауру метку, я сказал: «Возвращайтесь в посольство, я закончу здесь и приду к вам за своими учениками. При добровольной передаче моих учеников, если они в порядке, к ним не были применены силовые и моральные наказания, санкций к вам и вашим государствам не будет. Остальных я уничтожу. Свободны». Послы, забрав своих помощников, моментально покинули зал. Офицерам я сообщил, чтобы те их пропустили, не прибили случайно. Только после этого я занялся остальными. Послов, что не передали мне учеников, они их уже отправили в свои государства, я лишил души, приказав их помощникам вернуть учеников обратно. Те, представив, что я наделаю у них в государствах, если полечу за своими малышами, прониклись и обещали в лепешку разбиться, но вернуть курьерские суда с детьми обратно. Это же обещал мне замнаместника, раз он сам отказался выполнить мой приказ. Он же обещал поспособствовать тому, чтобы наши ранние договоренности продолжали выполняться. Этот гад так и не купил мне арафатский фрегат. Сэкономить решил, приказав патрульной команде своего крейсера расстрелять нас с орбиты. Глава дома Айзин тоже был тут. Я вытащил его из-под стола и также забрал его душу. Бутылочку с душой опять же отправился ко мне в закрома на будущее. Вот помощник и племянник главы, его зам и претендент на пост горячо доказывал, что договоренности будут выполнены в срок. Первая часть оплаты из кораблей ремонтной базы уже находится в оговоренном месте, и их можно забирать, мол, он и дальше будет выполнять то, о чем мы договорились с прошлым главой. Даже готов передать два орбитальных завода, один по производству топлива для корабельных двигателей и второй универсальный по производству боеприпасов, сверх прошлых договоренностей. Умный, понимал, что сейчас решается судьба не только его дома, но и всей планеты. Я реально подумывал ее уничтожить, чтобы остальных запугать. Да и любопытно посмотреть, как все это бабахнет, тем более повод неплохой был устроить гигантский фейерверк. За ним и из космоса можно наблюдать. Отлететь на край системы и, пожалуйста, как в первых рядах сидишь с попкорном в руках. Наконец, переговоры с торгашами и посольскими были закончены. Я подошел к полковнику, заму командору, он тоже был здесь. Молча остановившись, я наклонился и посмотрел прямо в его глаза, добавив свои огненные, красные, побольше цветов, чтобы нагнать на того жути. «Ты понял из услышанного, что должен сказать? Откуп, чтобы спасти свою жизнь. Откуп, чтобы спасти команды всех патрульных кораблей, эскадры и персонал вашей базы. Базу и корабли я заберу. Могу и так забрать, но проще, когда добровольно передают. Это не в моих полномочиях. Проще убить меня и забрать все так. Не вопрос». Согласился я и забрал у того душу. Хоть один оказался с остальными яйцами, понял все и сделал свой выбор. Осмотревшись, я напомнил о скором выполнении договоренностей, после чего вызвал офицеров. Войнушку те снаружи, похоже, устроили не слабую. Стенам зала не раз снаружи прилетало, отчего они дважды получили сквозные отверстия и покрылись многочисленными трещинами на стенках. А так бой снаружи велся до сих пор, хотя заметно пошел на спад. Оба голема вбежали в зал, увешанные трофейным оружием. Они только, чтобы набрать трофеев побольше, даже где-то корды бросили и боезапас к ним, благо у нас их было много. Бой с местной охраной да с армейскими частями, судя по их виду, был тяжел. У прапора в левой руке была зажата оторванная правая, и оба были покрыты многочисленными вмятинами и копотью. Похоже, их амулеты защиты держались долго, но не бесконечно. Дальше уже спасала собственная броня. Однако все повреждения были мелкими и некритичными. Работы мне в магической лаборатории на полчаса. Руку так вообще можно быстро на место поставить. Прям тут и займусь. «Уходим», — сообщил я и подозвал прапора. «Послы уже должны были добраться до зданий своих посольств. Я дал им достаточно времени».